172. Май 14. Отягощения нет врагов, но от близких. Учитель несет на себе всю тягость неорганизованного, неочищенного мышления ученика. Только неопытный стремится получать и вести, но опытный путник подумает, прежде чем допустить отягощение к сердцу. Все хороши поначалу. Но вот время проходит, и меркнут огни, и истинная сущность человека раскрывает себя, и яро проявляются все, дотоле скрытые, отрицательные свойства его природы для преодоления. И становится он хуже, чем был когда-либо. Если преодолевает он этот процесс, благо ему. Если же нет, непомерно отягощение учителя. И все же идущему надо идти. Но не быть влекомым на аркане. Всякое насилие вызывает взрыв и противодействие свету. Потому упирающегося надо оставить. Пусть идет сам.